Мыши на чердаке. Воробушки над окном пищат, а им отзываются мыши на чердаке. Разве вы тоже из тех, кто не спит, опьянен цветами, о мыши на чердаке? Мацуо Басё. Перевод Марковой.